Что ты там ищешь? Иногда отец деревьев на прощение показывает людям их судьбу. Подойди, может быть, мы вместе что-нибудь увидим? Но в озере не было ничего, кроме обычных отражений прибрежных кустов, да в глубине кругами плавала какая-то рыба. Через секунду он понял, что это не рыба. Тень, стремительно приближаясь к поверхности озера, увеличивалась в размерах. Мелькнула и пропала хохочущая наглая рожа, обрамленная колечками рыжей шерсти. Шевельнулась в глубинах озера безобразная гнусная тварь со скаленной пастью и шестью мощными когтистыми лапами. Это остатки дурмана. В цветах дерева есть какой-то наркотик. Сейчас опьянение проходит, и сознание рождает эти искаженные, причудливые образы. Не надо их бояться. Пойдем. Илья послушно уступила его просьбе. Рассвет уже окрасил верхушки деревьев. Лес затихал после бурной ночной жизни. Они медленно, задумчиво шли по тропинке, каждый погруженный в свои мысли. Вдруг Илья сказала: «По-моему, в озере мы видели Каро, предводителя летунгов, того самого, которого ты ранил. Неужели нас ждет такая жестокая судьба?» Он успокаивал ее снова и снова, объясняя дурманящее действие цветов. И лишь сам себе ничего не мог объяснить. Лишь сам себя не мог успокоить. Потому что вдруг понял, не может быть двух абсолютно одинаковых видений. И, следовательно, там было все, что угодно, кроме дурмана. Глава 4. Весь род Кфелонга с головой ушел в приготовление свадьбы Романа и Элии, назначенной через неделю после больших осенних торгов. Свадьбы росов всегда назначались после этого осеннего праздника, и Роману, несмотря на все его нетерпение, снова пришлось ждать. Впрочем, за хлопотами неделя должна была пролететь быстро. Огорчало лишь запрет видеться с невестой. Но в чужой монастырь со своими законами не ходит. Больше никто не сторонился его на улицах города, не отворачивался, не называл чужаком. Теперь он мог зайти в любой дом, и везде, кроме дома Кфелонга, считался самым желанным гостем. «Жених приносит в наши дома счастье», — так говорили эти люди, стоило ему переступить порог. Кфелонг, понимая, как огорчает молодого человека новая отсрочка со свадьбой, старался не оставлять его одного, ввести за эти дни в разнообразную общественную жизнь города, сделать из него полноправного члена общины. Они виделись почти каждый день, а вечером за бочонком хмельного напитка Кфелонг рассказывал множество любопытных историй об окружавших их племенах, о различных этапах в жизни Ангры, о взаимоотношениях россов с другими народами.